Глава 26. Джош. Я редко видел сновидения, а если такое и случалось, в 9 случаях из 10 приходилось просыпаться в середине кошмара, еще до того, как будильник срабатывал. Поначалу это бесило, но с годами я приучил себя спать по 5 часов в сутки, не испытывая раздражения и полностью восстанавливаясь. Удивительно, как многому способно научиться человеческое тело. Единственные кошмары, которые действительно меня беспокоили, те, что иногда снились Элси. Тогда я притягивал ее к себе, обволакивая своим телом, и шептал слова утешения, или когда мы оба были чересчур взвинчены, чтобы снова заснуть, занимался с ней любовью до тех пор, пока все дурные видения вокруг не исчезали. Этим утром меня разбудили не ужасающие картины, рожденные подсознанием, и не мелодичный звук телефона на прикроватной тумбе. Это было нечто гораздо более неожиданное. Первое, что я почувствовал, еще не открыв глаза, — прикосновение влажного языка к члену, а потом его скольжение вниз от головки до основания вырвало из моей груди хриплый стон. «Вот черт!» — выругался я, когда то же движение повторилось, но уже в обратную сторону, пока рот Элси не сомкнулся вокруг меня с ответным стоном. Я сдернул одеяло с ее головы, поймав улыбающийся взгляд из-под ресниц, откинул сиреневые пряди с ее раскрасневшегося лица. «Что ты делаешь?» «Она что, похожа?» Она хитро улыбнулась, облизывая губы, и вернулась к ласкам, обхватывая член губами и втягивая его в свой горячий рот. «Святое дерьмо!» Если мои глаза и были открыты, то они снова закрылись от ощущения соприкосновения ее языка с моей кожей. Мы уже несколько раз занимались сексом и вместе принимали душ, но зрелище, которое я застал, едва очнувшись ото сна, было самым сексуальным за всю мою жизнь. Удивительным было вообще то, как я не проснулся раньше. Похоже, боевые реакции моего тела, включая настороженность, в ее присутствии отключались. Элси продолжила двигать головой вверх-вниз, и моя рука потянулась к ее затылку, зарываясь в спутанные волосы, одновременно поглаживая и сжимая его, создавая напор, с которым я не мог бороться. Карие глаза стали слезиться по мере того, как я толкался ей навстречу, но мурлычущие звуки, которые Элси издавала при этом, говорили об отсутствии дискомфорта, и мое напряжение уступило место удовольствию. Теплые волны распространялись по всему телу, вызывая покалывание в позвоночнике, заставляя яйца сжиматься с каждым новым облизыванием, сопровождаемым стоном. Рука Элси потянулась к ее киске, и вот уж этого я никак не мог ей позволить. Сев схватил ее за талию, переворачивая в воздухе, пока она не оказалась стоящей надо мной на четвереньках. «Что ты делаешь?» — пискнула она. «Она что, похоже?» Я обхватил ее ягодицы руками, сильно сжимая, и притянул ближе к себе, зарываясь лицом в ее влажные складки. Элси протяжно застонала, а потом вернула губы на мой член, извиваясь всем телом, подстраиваясь под движение моего языка своим. Не удержавшись, я легонько шлепнул правую ягодицу. «Ты не будешь ласкать себя, пока у тебя есть мой рот». В ответ она что-то фыркнула, не отрываясь от своего занятия. А потом я потерял остатки своего возмущения, потому что она взяла меня так глубоко, что перед глазами вспыхнули искры. Я приближался к оргазму, но не мог оставить ее ни с чем, поэтому принялся снова и снова блуждать языком по всей поверхности ее лона, наслаждаясь всхлипами, которые вибрации отдавались в члене. Переместив одну руку на сжимающийся вход ее киски, я ввел один палец внутрь и одновременно с этим стал посасывать клитор Элси. Она выпустила мой член с хлопком и выгнулась дугой, выпуская глубокие стоны в пространство спальни, сотрясаясь всем телом. «Вот так, фиалка, кончи для меня». Я снова обхватил ее клитор губами, втягивая его в рот, и продолжил двигать пальцем, чувствуя, как ее стенки сокращаются в преддверии оргазма. несколько ритмичных движений, и Элси запрокинула голову, крича в потолок. «Хорошая девочка». Не дав ей прийти в себя, я снова перевернул обмякшее тело и разместил его так, чтобы мой член оказался прямо под капающим от возбуждения и перенесенного оргазма входом, сразу погружаясь внутрь. Голова Элси опустилась мне на грудь, а руки впились в плечи. Она захныкала, покачивая тазом, навстречу моим медленным толчкам. «Быстрее!» — простонала она, раскачиваясь. «Я держусь на волоске», — стиснув зубы, ответил я, чувствуя знакомую дрожь в спине, предшествующую приливу сильного удовольствия. Элси зарычала и поднялась, сидя на мне сверху, упираясь руками мне в живот, а потом ее бедра стали двигаться с удвоенной скоростью, словно я был чертовым тренажером для быстрого удовольствия. Она закрыла глаза и принялась скакать и раскачиваться. Чертовски горячо и смело. Уголок моего рта приподнялся вверх. Я протянул руку и коснулся ее клитора большим пальцем, выводя круги, помогая ей прийти к завершению. Теплые карие глаза окинули меня благодарным взглядом. Она стиснула нижнюю губу между зубами, улыбаясь в ответ, а потом подняла руки, проводя ими вверх по шее, поднимая пряди волос, открывая безупречно красивую шею. И я, как завороженный, наблюдал рождение очередного оргазма, омывающего черты ее лица блаженством. Моя разрядка пришла незамедлительно. Я вцепился руками в бедра Элси и сделал несколько последних толчков, изливаясь в нее, прежде чем обессиленное тело девушки упало на меня. «Вау!» — прошептала она, с трудом переводя дыхание. Это было так же далеко от реального описания, как я был далек от понимания некоторых странных на мой вкус вещей, таких, например, как существование дневных ток-шоу и сырной пенки на поверхности кофе. Но я сам не мог бы подобрать слов, чтобы перечислить все ощущения, которые дарила мне наша близость. «С добрым утром, защитник!» — хихикнула Элси, и я рассмеялся тем искренним смехом, который она выбивала из меня без каких-либо особых усилий. «С добрым утром, фиалка!» Элси. Джош вошел в кухню, выглядя нервным, и мои плечи напряглись. Он был одет в темную толстовку с капюшоном и такого же цвета джинсы. Мне не нужно было разбираться в цветовом спектре, чтобы знать, что черный — единственный оттенок в его гардеробе. Даже те милые рубашки из Вилмингтона куда-то подевались. «Есть какие-нибудь новости?» Вытирая руки, спросила я, не переставая смотреть на телефон, который он не переставал вращать в руке. «За последние пару недель все тихо. Нет никаких следов заказчика или новой угрозы. Думаю, мы можем отправиться кое-куда, на небольшую прогулку». Новости были хорошими, но напряжение в голосе давало понять, что что-то не так. «Хорошо, дай мне время переодеться». Я еще раз внимательно всмотрелась в хмурое лицо, но Джош сосредоточился на экране телевизора за моей спиной. Я поспешила в спальню, на ходу скидывая с себя домашние шорты и футболку. Не уточнив, сколько времени на сборы у меня в запасе, я натянула первый попавшийся топ и джинсы, сунула ноги в кроссовки и уже каких-то 5 минут спустя стояла перед Джошем, готовая покинуть эти стены. Я полюбила этот дом, такой же угрюмый, как и его хозяин. Мне нравилось заниматься в саду и сворачиваться перед камином, чтобы почитать что-нибудь историческое. Но я скучала по прогулкам, которых практически не было в маршруте отсюда до офиса Стикса. Джош стоял на том же месте, где я его оставила. При моем появлении он удивленно выгнул бровь. Это было быстро. «Ну, я подумала, что если это не свидание, ни к чему наряжаться и...» «Стой!» Я замерла на полуслове. «Это ведь не свидание?» Он выглядел не менее растерянным, чем я. «Нет», — словно подавившись словами, ответил он. «А ты бы хотела... В смысле, я... Чёрт, я никогда никого не водил на свидание. Это просто небольшая поездка. Дерьмо». То, как он принялся расхаживать, очевидно волнуясь, что что-то испортил, выглядело даже мило для вечно все контролирующего Джоша. «Эй, все в порядке, я должна была уточнить». Я подошла ближе, успокаивающе положив руку на угол сжатой челюсти. «Просто прогулка мне подходит». «Ты бы хотела пойти со мной на свидание?» Резко выпалил он, пристально всматриваясь в мое лицо. «Не сегодня, потому что я ничего не подготовил, но если бы я позвал, ты бы согласилась?» Волнение и неверие вернулись в его тон, а скорость, с которой слова вылетали у него изо рта, вырвала у меня новую усмешку. «Я бы с удовольствием пошла с тобой на свидание, Джош!» Приподнявшись на носочки, прижалась своим ртом к его, забирая это чудаковатое волнение. Затем отстранилась. «Но сегодня ты обещал мне прогулку». «Точно». Словно только что вспомнив, кивнул он. Мне нравилась эта его более человечная версия, не лишённая обычных изъянов. Около получаса спустя машина Джоша вырулила на дорогу, ведущую из города. Высокие здания сменились пригородными коттеджами и зеленью. «Я думала, мы отправимся в какой-нибудь парк», улыбнувшись, сказала я, бросая взгляд в сторону Джоша. За всю поездку он едва ли обронил пару фраз, а порой и вовсе выглядел так, будто вот-вот ударит по тормозам и развернет машину. «Ты в порядке? Выглядишь немного нервным». Это было преуменьшением века. «Да, мы почти приехали». Дорога стала более ухабистой, и мы свернули направо, проезжая мимо ухоженных садов, тянущихся вдоль поднимающегося холма. Здесь, за городом, небо казалось ближе к земле. Низкие тучи нависали над склоном, предвещая скорый дождь. Ветер за окном тоже усилился, и где-то вдалеке, на вершине другого холма, показался огромный темный особняк. Отсюда было почти не разглядеть, но по мере приближения декорации становились все более и более знакомыми, а волна тревоги в моем животе закручивала новые витки спирали. Их становилось так много, что если бы эту пружину отпустили прямо сейчас, она протаранила бы меня изнутри. «Нет, нет, нет, нет. Куда мы едем, Джош?» Голос задрожал, и не имело значения, сколько кислорода я вдыхала в легкие, ведь все равно чувствовала удушье. «Все в порядке». Он посмотрел на меня с примесью вины и чего-то еще, что я не могла распознать за пеленой подступающей паники. «Пожалуйста, останови машину», — попросила полушепотом, сопротивляясь желанию дернуть дверную ручку. «Меня сейчас стошнит, прошу, останови». Паника нарастала, шепот перешел в крик. Машина съехала на обочину, но двигатель все еще продолжал работать. «Посмотри на меня, малышка», — раздалось слева. И я покачала головой. «Элси, ты в безопасности. Посмотри на меня». Повернувшись на голос, я встретилась взглядом с Джошем. «Прости, что не предупредил раньше. Я просто не знал, как тебе сказать». «Ты везёшь меня к нему? Он заплатил тебе или что?» Недоумение лишь на секунду мелькнуло на выточенном лице, а потом брови Джоша превратились в одну хмурую складку. «Господи, нет, как ты могла подумать? Чёрт, я идиот!» Он отстегнул ремень, мешающий ему податься вперед, и придвинулся, обхватывая мое лицо ладонями. «Я бы прострелил себе обе ноги, но никогда и ни за что не отвел бы тебя к Карсону. Его больше нет в этом доме». Он помедлил. «Его больше вообще нет. Карсон давно мертв, Элси. Я просто хотел завершить здесь одно дело». «Что?» Я округлила глаза. «Человек, который разрушил мою жизнь, был мертв. Потребовалась минута, чтобы донести до воспаленного мозга слова Джоша. Его больше нет». «Но кто тогда?» «Я не знаю, Фиалка, но узнаю, клянусь. Даже если это будет последним, что я сделаю. Я ведь уже говорил, что не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Он прижался своим лбом к моему, закрывая глаза. Мои тоже закрылись. Я не могу продолжить то, что между нами, пока мы не закончим здесь. Нам нужно завершение», — прошептал он мне в губы. Я понятия не имела, о чем он говорил, но кивнула, заработав поцелуй в лоб. «Идем, прогуляемся немного». Он отстранился, заглушая двигатель, совсем немного не доехав до ворот величественной усадьбы. Я отстегнула ремень и вышла, замирая у капота лотуса. Джош обогнул машину, вставая передо мной, и поднял взгляд туда, где тучи грозили пролиться дождем. Не говоря ни слова, он потянулся за спину и снял толстовку, а потом также молча натянул ее мне на голову, помогая продеть руки в рукава. Аромат, который теперь ассоциировался с безопасностью, окутал меня защитным коконом, за пределы которого не смог бы пробраться ни ледяной ветер, ни дождь, никто из тех, кто хотел причинить мне боль. Аккуратным движением обеих рук Джош дотронулся задней поверхности моей шеи, вытаскивая волосы из-под ткани, перекидывая вперед и натягивая на мою голову капюшон. В этом жесте было столько заботы и любви, сколько не поместилось бы под переплет целого любовного романа. И мое сердце отозвалось ответными чувствами. «Готова?» — спросил он, обхватывая мою руку своей, переплетая наши пальцы, согревая их в кончике свободной рукой. «Да», — ответила я без промедления, зная, что пошла бы с ним куда угодно, потому что была чертовски... по уши, да дрожи в него влюблена.